Шафан, и Азер, и Акбегу, и Беф Нимру, и Беф Гараи. Города укрепленные и дворы для овец. И сыны Рувимова построили Сивон, Элиале, Каре, Афаим, и Нево и Ваал Мион, которых имена переменены, и Сивму, и дали имена городам, которые они построили. И пошли сыны Махира, сына Манассина, в Галаад, и взяли его, и выгнали амореев, которые были в нем. И отдал Моисей Галаад Махиру, сыну Манассии, и он поселился в нем. И Иаир, сын Манассии, пошел и взял селение их, и назвал их селение Иаировым. И Новах пошел и взял Кенав, и зависящие от него города, и назвал его своим именем Новах.